Наедине с собой. Корабли шли в стадии от берега, пышущего жаром, как раскаленная печь. По ночам оттуда доносился рев зверей. «Залмаксис мог бы услышать больше», — подумал Пифагор. Все чаще мысли его возвращались к дням, проведенным с этим мальчиком, словно бы посланным ему свыше. Порой он видел в нем самого себя, юного, обращенного к загадочному миру. О, как ему хотелось рассказать Залмаксису обо всем, что ему пришлось пережить в годы странствий. Такого желания у него не возникало при общении с кем-либо другим, ибо все они — Метеох, Анакреонт, Эвполин — были лишены связи с миром, откуда исходят лучи мрака. Конечно же, сам Пифагор знал о нем не больше, чем о знойном материке, показывавшем лишь свою прибрежную кромку. Но из этого загадочного мира к нему подчас подступали сигналы, как видения и сны. Иногда огромным напряжением воли он мог сам посылать такие сигналы, ведь отец воспринял один из них. Теперь же Пифагору казалось, что такое ему, возможно, удастся и с близким по духу Залмаксисом, и он неотступно думал об Индии, оживляя в памяти ее природу и лица ее людей, в надежде, что мальчик услышит его и найдет возможность повторить его путь. И вот он уже снова в лесных дебрях, в сплетенном из ветвей и листьев шалаше. И учитель втолковывает ему одну из историй, сочиненных поэтом, имя которого — Вальмики, муравей. И он ощущает причастность к природе, позволяющую ему не только предсказывать землетрясение, этому его учил Ферикит, но и воспринимать гармонию, возникающую при движении небесных светил.